эхо. Ночам соловьем обладать, что ведром полнодонным колодцем. Не знаю я, звездная гладь, из песни ли в песню ли льется, но чем его песня полней, тем полночь над песнью просторней, тем глубже отдача корней, когда она бьется об корни. Если березовых куб безвозгласно великолепье, мне кажется, бьется сруб та песня железную цепью, и каплется стали тоска, и ночь растекается в слякоть, и ею следят с цветника до самых закраенных пахот. 1915 год.